Дариен, Коннектикут, 1984 год. Я любил животных. И есть их я тоже любил. Во времена моего детства всегда в нашем доме было множество спасенных собак и кошек, мышей, песчанок, ящериц и даже лабораторных крыс. А еще в доме было предостаточно мясного рулета, гамбургеров, хот-догов, копченой колбасы и куриных наггетсов. Я, безусловно, любил всех спасенных животных, даже если они кусались или мочились на меня. Однажды мама сказала, что если песчанка кусается или мышь писается, то это от страха. Она объяснила: «Ты бы тоже боялся, если бы тебя держало в руках существо в сотни раз больше тебя и с огромными зубами». Я согласился с ней. Да, боялся бы. В 1975 году я шел мимо Дариенской городской свалки, и вдруг сквозь шум дорожного движения и грохот мусоровозов послышался писк котенка. Я подошел к грязной картонной коробке, из которой доносился звук, и открыл ее. В коробке лежало три мертвых котенка, и один, крохотный серый, размером чуть больше пальца, был едва жив. Кто-то облил их пивом, и котенок мяукал, несчастный и слепой. У него даже еще не открылись глаза. Я поднял его как можно осторожнее, обернул своей футболкой и поспешил домой. Мы с мамой отнесли котенка к местному ветеринару. Тот осмотрел его и печально покачал головой. «Он очень слаб. Удивительно, что он еще жив. Я могу прописать лекарства, но не привязывайтесь к нему сильно. Возможно, он не выживет». Мы принесли котенка домой и устроили ему жилище из чистой коробки, в которую мама положила несколько старых футболок. Мы дали малышу теплого молока, и почему-то, потом мы сами не могли вспомнить почему, назвали его Такером. Джордж, старая и сварливая бабушкина такса, пришел посмотреть, что это за маленькое пищащее существо поселилось в его доме. Родные рассказывали мне, что когда Джордж был щенком, он отличался добрым нравом, но теперь он постарел, рычал на меня и маму и едва терпел бабушку. Сердитый Джордж посмотрел на крохотного пищащего Такера и лег рядом с ним. Такер перестал мяукать. Через минуту он начал тихонько по котеночьи мурлыкать. В этот момент старый и вредный Джордж стал Такеру мамой. В следующие несколько недель он не отходил от Такера, и котенок не умер. Когда Такер подрос, он хвостом ходил за мной по дому и каждый день встречал меня, когда я приходил из школы, словно младший брат, которого у меня никогда не было. В детстве я знал только одну вегетарианку, девочку из школы, и мне казалось, что ее убеждения абсурдны. Однажды я поспорил с ней о вегетарианстве, и она спросила: «Если ты любишь животных, почему ты ешь их?» Мне было нечего ответить, но сам вопрос, казалось, не имел смысла. Все ели животных. Насколько я знал, все всегда ели животных. Употребление животных в пищу было вплетено в саму ткань человечества, словно машины или телевидение. Так что, хоть я и любил животных сильнее, чем многие люди, я продолжал их есть. После того, как я бросил университет, Такер понял, что-то не так, и пытался по мере своих сил заботиться обо мне. Но даже под его надзором, в первый месяц после ухода из колледжа, я чувствовал себя ужасно. Панические атаки начинались с самого пробуждения, и тревожность уходила только после того, как я выпью пиво или водки. Все мои друзья разъехались по колледжам, и мне не с кем было общаться. К тому же страхи становились все сильнее и не давали искать работу. Почти каждый день после завтрака я брал Walkman с кассетой Joy Division или Echo and the Bunnymen и на старом 10-скоростном Швин ехал на пляж или в местный парк. Там я садился на скамейку и пытался вести дневник, думая о том, ослабнет ли паника хоть чуть-чуть. Но дни шли, а она по-прежнему терзала мой мозг, царапая его своими ужасными когтями. Я нашел бар в Порт-Честере, штат Нью-Йорк, под названием Бит. Он находился в 20 минутах от маминого дома, и я начал большую часть вечеров проводить там. Это был дешевый бар, им управляли два местных художника, а еще это было единственное место в округе, где диджеи ставили новую волну и панк-рок. В этом баре я завел нескольких друзей, которые не учились в колледже по различным неблагополучным причинам. Аллард, канадец, похожий на Иэна Маккаллаха, жил с родителями в Новом Канаане. Его выгнали из художественной школы за то, что он рисовал уши на стенах. «У стен есть уши», — сказал он мне, когда мы познакомились. «Понял». Мелисса была 19-летней бас-гитаристкой новой волны. Волосы она красила в нежно-голубой цвет. Она бросила Хэмпширский колледж, жила в Гринвиче и ухаживала за больной матерью. Брок, высокий торчок из Стамфорда, бросил Бостонский колледж ради великой цели – стать ударником. В Бит я подружился еще с несколькими одинокими пригородными неудачниками, но Аллард, Мелисса и Брок стали моими самыми близкими друзьями. Поскольку Мелисса играла на басу, Брок на ударных, а Аллард был похож на Иэна Маккаллаха, мы организовали группу. Все мы были одержимы грустной, полной жалости к себе музыкой, рожденной на севере Соединенного Королевства. И хотя и были подростками из Коннектикута, прилагали все усилия, чтобы выглядеть и звучать как Смитс и Астек Камра. Дружба и игра на гитаре в группе помогли мне ослабить путы тревожности. К началу лета я смог начать поиск работы. Я искал интересные предложения на страницах Стамфордского адвоката, где публиковали объявления о поиске сотрудников. И однажды прочел. Магазин искусств и ремесел ищет продавца на неполный рабочий день, креативность приветствуется. Я заполнил заявление, прошел собеседование, занявшее всего несколько минут, и был принят на работу в салон «Чудо глины» в торговом центре в Стамфорде с оплатой 3 с четвертью доллара в час. Владел магазином Джимми, старый хиппи, который, казалось, был еще тревожнее меня. В основном из-за того, что в магазин никто не ходил. Был 1984 год, люди ходили в торговые центры за яркой одеждой, делавшей их похожими на Молли Рингуолт или Эдди Мерфи. Покупателям нужны были футболки с изображением Мадонны, а не пыльные традиционные барабаны из Руанды и вырезанные вручную шахматы из Эквадора. Джимми платил мне наличными, и я работал 3 дня в неделю, сметая пыль с рукотворных вещиц из Южной Америки и Африки, которые никто не хотел покупать. Однажды Мелисса и Аллард пришли в торговый центр пообедать со мной с Барра в ресторанном дворике. Я заказал пиццу с колбасками и пепперони, а не пиццу с перцем и луком. «Худеть пытаетесь?» – пошутил я. Они и так были тощими, как щепки. «Вчера вечером мы посмотрели британский фильм о животных», – сказал Аллард. «И теперь мы вегетарианцы», – добавила Мелисса. Я замолчал, ожидая завершающей мысли. Но ее не последовало, и я спросил: «Что?» «Мы вегетарианцы», — повторил Аллард. «Что это значит?» Они были вегетарианцами первый день, и им пришлось подумать, как лучше ответить на этот вопрос. Мелисса пожала плечами и сказала: «Никакого больше мяса, я думаю». Я засмеялся и сказал, что не пройдет и недели, как они снова начнут есть мясо. После работы я взял мамин шевет и поехал в Бургер Кинг в Норуолке, где заказал себе, как обычно, воппер, средний картофель фри и шоколадный коктейль. Я устроился на парковке, жевал бургер и думал о вопросе, который мне давным-давно задала девочка в школе. «Если ты любишь животных, почему ты их ешь?» Я хотел сесть рядом с Аллардом, Мелиссой и этой девочкой и сказать: «Потому что все едят животных». Но знал, что эти слова – жалкое оправдание. В университете я собирался изучать философию и незадолго до отчисления ходил на вводные занятия по этому предмету. Профессор, доктор Финк, рассказал классу об ошибке описания и предписания, о принципе Юма. Если коротко, оправдание чего-то только потому, что оно было частью статус-кво в течение длительного времени, с точки зрения логики неверно. Он попросил нас привести примеры, и мы вспомнили рабство, детей, работающих на фабриках, отсутствие избирательного права у женщин, опрыскивание овощей ДДТ и свинцовую краску. Все это было неприемлемо в современном мире, но в определенное время защищено логикой, которая сводилась к тому, что эта вещь существует, поэтому она должна продолжать существовать, даже если мы знаем, что это плохо и неправильно. Воппер внезапно стал не таким вкусным, как обычно. Я поехал обратно к дому моей мамы, где на лестнице с оранжевым ковром меня поджидал Такер. Я сел играть с ним, водя ручкой вдоль края лестницы. Он подкрадывался и нападал на нее. Я любил Такера и был полностью уверен, что сделаю все возможное, чтобы уберечь его от боли и огорчений. Я смотрел на его серую полосатую мордочку, как тысячи и тысячи раз до этого. У него было два глаза, центральная нервная система, невероятно богатая эмоциональная жизнь и внутреннее стремление избежать боли и страданий. И когда он охотился на ручку, я понял, что все животные с двумя глазами и центральной нервной системой живут невероятно богатой эмоциональной жизнью и обладают внутренним стремлением избежать боли и страданий. В этот миг я осознал, что не могу участвовать в том, из-за чего страдают животные. Я позвонил Алларду. «Алло! Не воображай себе ничего, но я теперь тоже вегетарианец!»